Глава шестая. Зубастые пиявки заскользили в сторону замка. Я мысленно приказал мантикоре атаковать. Манти с ревом бросилась в бой. Она провала когтями парочку тварей и еще одну пришпилила хвостом к земле. Зверь привлек внимание пиявок, дав мне время. Я сжал покрепче жезл и направил в него ману. С неслышным треском барьер был пробит. Жезл теперь работал в половину своей мощности. Бобр тоже вмешался. Из фонтана вылетел столб воды, который смыл к хренам первые ряды пиявок. Руны на серебряной поверхности жезла засияли. Вокруг меня закружил режущий ветер. Мое тело покрылось ранами. Гипнотитан тоже не остался равнодушным. Он с трудом поднялся и метнул в сторону пиявок недокуренный косяк. Твари тут же бросились на окурок, не обращая внимания на все остальное. Сосредоточившись, я махнул жезлом, используя нейтральную магию левитации. Кровь с моего тела брызнула во все стороны. Еще один мах, и снова брызги. Подо мной появился рисунок полного ритуального круга. Мантикору сильно покусали, она с трудом отбивалась. Первые пиявки были уже совсем близко. Я отдал мысленный приказ, велев зверю уходить. Параллельно мое тело засветилось, напитываясь энергией из искусственного источника. А затем я уронил на землю горсть камней силы и произнес заклинание. От ритуального круга разошлась видимая прозрачная волна. Она пронеслась сквозь пиявок, убивая их на повал. Мантикора успела уйти достаточно далеко, а гипнотитану и бобору волна не могла навредить. Весь двор передо мной был усеян трупами пиявок. Но не успел я выдохнуть, как раздался треск. Из-под земли медленно вылез еще один кошмар глубин, только эта тварь была гораздо больше, чем все остальные. Пасть у нее настолько огромна, что меня может целиком поглотить, а длина больше 15 метров. Такую ересь простенький ритуал поглощения жизни не убьет. Пиявка поднялась над землей и замерла, а затем резко бросилась в мою сторону, смазываясь в воздухе от огромной скорости. Я успел выбросить вперед металлическую сферу, одноразовый артефакт, который захватил из тайника. Сверкнул стальной полумесяц, и по обе стороны от меня рухнули части тела твари. Меня обдало густой бордовой кровью, от которой кожа зашипела и покрылась волдырями. Полумесяц разрезал пиявку вдоль тела, мне открылись внутренности твари. Ругаясь и шипя от боли, я махнул жезлом и процедил заклинание. Кровь из тела пиявки втянулась в мой жезл, исчезая в нем. На жезле начали появляться алые руны, труп монстра сжался, превращаясь в высушенную, сморщенную гадость. «Ишачья ваша морда!» — шипел я, непроизвольно вспоминая ругательство из прошлой жизни. Наконец, вся кровь была выкачена. Я убрал жезл в чехол и повернулся в сторону входа в замок. На меня смотрел почти весь род, как цыплята на своего папку. Хотя нет, не цыплята. Как львята на своего папку. Так лучше, да. «Катя, иди сюда», — позвал я лекарку. «Да», — из толпы выбежала девушка. Она на ходу вынула тоненький изящный жезл. «Стойте на месте, я вас исцелю». «Давай», — устало кивнул я. «Кто-нибудь, соберите тела пиявок, а то через час от вони помрем». Скривившись от ужасного запаха, Катя принялась за мое лечение. «Ваше тело сопротивляется моей магии», – удивилась она. «Даже царапины с трудом уходят». «Для создания тела я использовал собственную плоть и кровь». «Плоть и кровь высшего мага?» – ахнула Екатерина. «Но что это?» Она указала жезлом на правое предплечье. Кожа на нем была абсолютно прозрачной, недуг после сражения усилился. Я поморщился, но решил пояснить. Душа плохо приживается с телом. «По вам можно магическую диссертацию писать», прошептала Катя, восхищенно пялись на мою руку. «Лечи меня, женщина», беззлобно огрызнулся я. «Мне сейчас не до разговоров». «Да, конечно». Илья и еще несколько мужчин принялись за очистку двора. «У вас имеется решение вашей проблемы?» осторожно спросила Катя. Из ее жезла вылетел зеленый светлячок, и ожог на плече начал затягиваться. Естественно. Я посмотрел на свой жезл. В нем кровь большого кошмара – глубин, крайне полезный ингредиент для ритуалов. У меня уже есть идея, как ее использовать». «Это хорошо», – прошептала Катя. «А каково оно? Существовать в картине?» «Приемлемо». Девушка явно надеялась на более развернутый ответ, но не стала уточнять. «Скажите, а что это за монстры?» Она бросила любопытный взгляд мне за спину. «Кошмары глубин». «А скажите», – Катя смутилась, – «их можно есть?» Я странно посмотрел на девушку, которая лечила мои ноги. «Не знаю даже», – почесал затылок, – «не слышал о таком». «Я просто люблю пробовать экзотическую кухню», – пояснила Катя. «Поищу в интернете рецептики, когда осаду снимут». «Поищи», – кивнул я. У меня появилась идея, как можно пошутить над родичами. Заодно и на пользу им пойдет, наверное. Закончила. Катя поднялась и убрала жезл в чехол. От кровавых ран и ожогов остались лишь шрамы. «Завтра я проведу второй сеанс лечения», — серьезно сказала лекарка. «Не стоит», — отмахнулся я. «Позже сам исцелюсь». Илья, Валентин, безопасник и его бойцы продолжали таскать тела пиявок. Ира крутилась рядом с раненой мантией и кормила ее сырым мясом. Гипнотитан сидел и с мудрым видом глядел вдаль. Ко мне подошел смущенный Толик. Он втянул в ноздрю соплю и попросил. «Можно я одну пиявку выпотрошу, господин предок? Мне очень интересно, что у них внутри». «Конечно, мелкий». Я потрепал Толика по голове. «Развлекайся». «Спасибо», — обрадованный парень убежал. «Эх, чем бы дитя не тешилось». Сев у ближайшего трупа пиявки, я под любопытными взглядами родичей вырвал один из клыков монстра. Хреновина в пару сантиметров. Совершенно бесполезная, ее только на мусорку. Именно с зубом пиявки и связана шутка, которая пришла мне в голову. Расскажу вам один важный секрет. Я поднялся и серьезно посмотрел на родичей. Клыки маленьких кошмаров глубин – это ценнейшие амулеты, которые добавляют удачу. Пусть каждый возьмет себе по одному клыку и будет носить на шее, как ожерелье. С ним у вас все начнет получаться лучше, а неудачи перестанут вас преследовать. Родичи оживились и закивали. Теперь они совершенно по-другому смотрели на усеянный трупами пиявок двор. Сдерживая смех, я добавил. Но помните, это секрет рода. Никому не говорите про амулеты и при чужих людях прячьте их. Ира только подбежала, но успела услышать мои слова. «Предок, а можно мне три амулета?» Она подняла руку. «Конечно, дитя!» Я с доброй улыбкой кивнул. «Хоть пять!» «Ура!» Ира захлопала. Глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы не рассмеяться. «Господин предок!» Ира снова подняла руку. На ее лице появилась тревога. «Мантия ранена!» «У нее хорошая регенерация, она скоро восстановится. Корми ее дальше мясом, этого хватит». «Поняла», Ира побежала обратно. Я подошел к гипнотитану, который начал закручивать новый косяк. Секунд 10 молча наблюдал за ним. Гипнотитан действовал очень основательно, тщательно сворачивая лист черного растения. Медитативное зрелище. «Ты уже дважды помог мне», — сказал я, когда он закурил. «Ты заслужил награду. Если ты не против, я заключу с тобой полноценный договор подчинения». Гипнотитан посмотрел на меня и отрешенно кивнул. «Отлично, я вернусь к тебе, когда придет время. Сегодня заключить договор не получится. Мне нужны некоторые ингредиенты. Их нет ни в хранилище, ни в тайнике». «Пусть кто-нибудь проводит меня в покое», — попросил я. «Господин, следуйте за мной». Ко мне вышла гигантская служанка, под 2 метра ростом, с мускулистыми руками и суровым лицом. «Ее вроде Лера зовут, она главная среди слуг». «Веди», — кивнул я. Лера проводила меня на 2-й этаж, в просторную комнату с отдельной спальней, рабочим кабинетом и ванной. «Хорошее, светлое место без излишеств. Мне нравится». «Спасибо, можешь идти», — обратился я к Лере. «Так точно». Она ударила себя в грудь и гордо вышла. «Прикольная тетка». Первым делом я залез в душ и смыл с себя всю грязь. Затем переоделся в новую одежду, которую нашел в шкафу. На улице уже ночь, но спать я не спешил. Сел на кровать, скрестив ноги, и погрузился в медитацию. Улыбка появилась на губах. Какое великолепное тело! Оно так податливо к магии ритуалов, так идеально настроено. Источник кристально чистый и большой, без примесей. Энергоканалы аж сверкают. Такие в мое время называли хрустальными. С ними можно только родиться, и участь эта уготована баловнем судьбы. Естественно, при первой жизни я не обладал ничем подобным. Такое тело могло быть у гения из гениев, которого с рождения оберегали и вбухивали в него тонны ресурсов. Осталось лишь усилить его физически и инициировать источник. Продолжая улыбаться, я погрузился в медитацию. Надо познакомиться с телом и понять все его особенности. Лег спать лишь в 2 часа, проснулся в 6, без будильника. Мой новый организм позволял бодрствовать 20 часов вместо стандартных 16. Раз меня не разбудили, значит, ночью никто не атаковал. Уже хорошо. Занялся разминкой. В прошлой жизни мне часто было лень, но в этой я твердо намерен держать себя в идеальном состоянии. Нужно будет оборудовать спортивный зал в замке. После разминки сходил в душ, полчаса уделил медитации и направился в сторону библиотеки. Пока родичи спят, почитаю книги по истории. Нужно наверстать упущенное. В каморку бомжа постучали. Стук, стук, стук, стук, стук, стук, стук. «Неправильный код», — проворчал бомж. «Входите». Дверь открылась, внутрь зашла Ира, которая несла что-то большое, квадратное и плоское. Оно было закрыто покрывалом, поэтому бомж не понял, что это. Следом за Ирой зашел сонный Толик. «Зачем в такую рань?» – проворчал он, потирая глаза. Вчера Толик принял приглашение и вступил в детективную группу. «Мы должны вставать раньше остальных», – отрезал бомж, одетый во все черное, с дымящейся папиросой между пальцев. «Мы теперь детективная команда и должны соответствовать». «Ира, что это?» «Портрет предка». Ира сорвала покрывало, демонстрируя белый холст, заключенный в раму из красного дерева. «Он хоть и пустой, но именно там сидел предок. Я его стянула с кабинета бабушки». Ира выглядела очень довольной собой. «А это нормально?» – неуверенно спросил Толик. «Почему картина мигает?» Детективная команда уставилась на холст. Он и правда слабо мерцал. «В этой картине душа предка прожила сотни лет», – неуверенно сказала Ира. «Может, картина превратилась в артефакт?» «И что нам делать?» – Толик посмотрел на старшего, но бомж сам был растерян. «Давайте оставим себе», – предложила Ира. «Мы ведь выполняем задание предка. А вдруг у этой картины есть суперспособности?» «Хм...» Бомж неуверенно кашлянул. «Пусть стоит тут, да. Пока предатель в замке, мы не можем рисковать столь ценным сокровищем. Я объявляю первое заседание детективной группы открытым. Вы уже подготовились, да?» Толик посмотрел на обшарпанную стену. На ней висело несколько уродливых портретов, которые старик нарисовал собственноручно. Портреты были прибиты гвоздями, а к гвоздям были привязаны разноцветные нитки. «Да», – бомж смущенно кашлянул. «Создавать детективную доску оказалось гораздо сложнее, чем он думал. Я вывесил портреты главных подозреваемых». Ира подошла и с серьезным видом начала разглядывать доску. «Олег», – прочитала она. По рисунку девочка даже близко не поняла, кого нарисовал бомж. «Ты думаешь, предателем может быть Олег?» «А почему нет?» – старик с вызовом посмотрел на Иру. «Этот чмошник перечил господину». «Ага, помню», – Ира продолжила рассматривать картинки. «А что мы вообще делать-то будем?» – Толик пощупал клык пиявки на веревочке, надетой на шею. «Следить за остальными?» Мысли Толика были заняты парочкой трупов монстров-пиявок, которые лежали во дворе. Вчера его загнали домой, и он не успел посмотреть, что там у них внутри. «Будем следить», – старик поднялся, выпрямился и убрал руки за спину. «Будем подмечать каждую деталь. Рано или поздно этот чмошник выдаст себя, помяните мои слова. И мы схватим его за жопу». Бомж сделал резкое хватательное движение. Затем посмотрел на смущенную Иру, кашлянул и во второй раз объявил. «Я объявляю первое заседание детективной группы открытым. Садитесь за детективный стол, начнем обсуждение». Несмотря на неловкую атмосферу, детективная группа быстро втянулась в жаркое обсуждение кандидатуры предателя, а пустой портрет, приставленный к стене, продолжал загадочно мерцать. Я перелистнул страницу. Было интересно взглянуть в ретроспективе, как развивался мир. В книге указывались только основные события, но все равно очень любопытно. Все началось в 1187 году. Люди жили себе, не тужили. В Европе образовался тренд на крестовые походы. Азиаты, как всегда, радостно резали друг друга. А княжества Руси собачились между собой. Все стабильно и солидно, как говорится. А потом херак и прорыв врат. В 9 точках планеты одновременно открылись магические порталы, из которых прибыли беженцы с планеты Айтерн. Они спасались от страшной магической чумы. Разумеется, вместе с беженцами к нам прорвалась и вся дрянь, от которой они бежали, в том числе монстры самых разных форм и размеров. Начался хаос. Историки так и назвали следующее столетие «эпоха хаоса». Потом началась эпоха становления, которая продлилась 200 лет. Именно в это время я родился, в 1317 году. Сейчас же 2187. Да, трудно к такому привыкнуть. Я услышал шаги в коридоре. Проверил время, уже 8 утра. Амина должна была проснуться, она рано встает. Вернув книгу на полку, я вышел из библиотеки и увидел впереди безопасника. Он медленно шел в сторону лестницы и явно о чем-то задумался. Я догнал его, стараясь ступать бесшумно. «Иван, отрок мой», — позвал его. Безопасник дернулся и резко развернулся. «Господин Руслан», — он почесал затылок, — «доброе утро». «Доброе, как идет строительство плотины?» «Хорошо», — безопасник оживился. «Ваш фамильяр удивительный. Никогда не видел настолько удивительных существ. Видели бы вы, что он там творит. Это жутко, конечно, но очень интересно». «Представлю». Я улыбнулся. «Спасибо тебе, отросток мой». Похлопал его по плечу. «Ты делаешь очень важное дело. Продолжай в том же духе». «А?» Безопасник непонимающе уставился на меня. «Что такое?» Я поднял брови. «Вы сказали... отросток мой?» Не очень уверенно уточнил Иван. «Нет, что ты?» Покачал головой. «Я сказал, отрок мой, видимо, тебе послышалось, ты хорошо спал?» «Не очень», — безопасник дернул себя за ус. «Прошу прощения, господин Руслан». «Да ничего», — снова похлопал его по плечу. «Ступай, отрок мой». Иван очень сильно дернул свой ус и крякнул, затем развернулся и поспешил к лестнице. Я прикрыл глаза, сдерживая громкий смех. «Как хорошо быть живым!» Посмеиваясь, направился в кабинет главы рода. Застал внутри не только Амину, но и Марго. Обе уважительно склонили головы, приветствуя меня. «О, вижу на их шеях новенькие цепочки. Интересно, что же это? Какое-то новое украшение, наверное? Даже не знаю». «Господин, вы рано встали», — заметила Амина. Я кивнул и сел в кресло. Взял бублик из вазочки и захрустел им. Несколько секунд рассматривал дам, настраиваясь на серьезный разговор. «Кто в этом году отправится в Красную Академию от Юсуповых?» — спросил я. «На дворе конец августа, осталось 3 дня до начала учебы». «Я как раз думала о предстоящем поступлении», — улыбнулась Амина. «В этом году мы подали заявки на Романа и Иру, но Роман погиб 3 месяца назад во время очередной атаки на наш род». «Вы отправите Иру в Академию?» — я удивленно посмотрел на Амину. «Да», — печально улыбнулась старушка. «У нас были причины, господин. Во-первых, до вашего появления в Академии ей было бы безопаснее, чем у нас. Во-вторых, только в Академии она сможет стать полноценным магом». «Ирочка в Академии? Мне стало немного страшно, когда я представил эту картину. Она же там изгоем станет». «Взращивать сильных магов не так просто. Им нужен постоянный стресс. Я отправлял сына в Академию Ордена и знаю, какие там порядки. Интриги, травля, нападения. Крайне эффективно для развития источника, но психика ломается в лед. Особенно у тех, кто стал изгоем. Мой сын выдержал учебу с честью и взял ранг мастера магии проклятий в 25 лет, а это уровень. Насколько жестокие порядки в Красной Академии, уточнил я. Студенты умирают? Такого почти не бывает, покачала головой Амина. В наши времена учеба не так опасна, как раньше. Но нагрузка очень высокая. Я кивнул. Нужно придумать, как помочь Ире. С нынешним характером она точно не выживет там. Но и отказываться от Академии не стоит. ведь только в ней можно провести инициацию источника и выбрать свое направление магии. До инициации источник нейтральный, как у меня сейчас. Ты уже уведомила Академию про смерть Романа, спросил я. Да, кивнула Амина, но я могу сегодня связаться с ректором, написать, что мы нашли нового одаренного юношу и отправим его вместо Ромы. Придется оплатить небольшой штраф, но не более. О, тогда отлично, довольно кивнул. Только Амина замялась. Нам придется зарегистрировать вас как бастарда, для правдоподобности. Тогда никто не удивится вашему появлению. Я вскинул брови, а затем рассмеялся. Великий предок рода станет бастардом этого рода, как забавно. Неужели я ошибался в Амине, и она решила отомстить за мои подколки своей шуткой? Не замечал раньше за ней такого. Старушку можно назвать шалуньей, но не шутницей. «Мы можем сделать вас главой рода сразу после инициации», поспешно сказала Амина. «Ваша кровь очень сильна, вы легко пройдете процедуру проверки крови. Посмотрим», махнул я рукой. «Кстати, сегодня я планирую выйти в город, мне нужны ингредиенты». «Катя вас проводит и все покажет, у нее сегодня выходной», кивнула Амина. «Там же вы можете закупить все необходимое для Академии. Я вам выделю денег на покупки». «Не нужно», — покачал головой. «Деньги сам достану». «Как скажете, предок». Амина благодарно улыбнулась. Мы продолжили обсуждать дела. Нас прервал громкий стук в дверь. В кабинет заглянула встревоженная служанка и сказала. «Маше плохо. Девочка потеряла сознание. Ее тело горит. Екатерина сказала, что ей осталось жить не больше часа». Я резко поднялся с места. У меня нет всех нужных ингредиентов, чтобы провести ритуал для Маши. И за час их точно не достать.